Сабина прерывисто вздохнула, понимая, что он загоняет ее в угол, используя для этого кодекс, служивший остовом ее работы. «А я ведь приду к тебе», — усмехнулся Эмиль, — «и ты будешь следовать своим правилам, потому что считаешь их нерушимыми». Молодая женщина стояла, не в силах вымолвить ни слова. Она чувствовала, что слезы вот-вот заструятся по ее щекам. Эмиль продолжал улыбаться, размышляя над сложившейся ситуацией. Он сделал для себя вывод, который разжигал в нем пламя надежды на содействие Сабины. Их диалог ушел в совершенно другое русло, но Морган прекрасно помнил его начало. Он помнил, что медиум что-то сказала еще до возвращения путешественника в тело, а это могло значить только одно. Она говорила с его прототипом, но не спешит рассказывать об этом Эмилю. Докладывать оригиналам о любых важных событиях, связанных с прототипами, одна из основных обязанностей медиумов, и Сабина по какой-то причине пренебрегла ею, намеренно. А это значит, что она способна нарушать правила. Со временем Сабина, возможно, сумеет нарушить их все, стоит только запастись терпением и дать ей время. Эмиль едва руки не потер от предвкушения. Ему казалось, что на его глазах вершится история. Помимо заключения о Сабине, Морган сделал еще один вывод касательно своего прототипа. Мальчишка не просто сильно развит, он истинно совершенен, раз смог передвигаться в теле оригинала и даже вести диалог. Эмилю удалось создать не просто пустую ячейку, но личность. На это не мог рассчитывать даже самый сильный мастер. Эмиль, Сабина мягко и нежно прикоснулась к ладони путешественника, все еще лежащей на ее щеке. «Я умоляю тебя, остановись. Ты ведь знаешь, какие последствия уже повлекли твои действия. Ты нарушаешь баланс внутри вихря». Морган на удивление тепло улыбнулся медиуму и приложил палец к ее губам. Молодая женщина вновь задержала дыхание и замолчала, не сумев противиться Эмилю. «Не трать зря красноречие, Сабина», — посоветовал он, — «прибереги силы для наших новых путешествий. Ты нас всех погубишь», — отчаянно прошептала медиум, и одинокая слезинка упрямо скатилась по ее щеке. Морган небрежно и легко провел пальцем по лицу молодой женщины, смахивая слезу, и качнул головой. «До скорой встречи», — произнес он, игнорируя слова Сабины. Медиум застыла в нерешительности и проводила глазами удаляющегося бывшего ученика. Она не имела ни малейшего понятия, куда он направлялся, но недоброе предчувствие все сильнее овладевало ею. Надвигалась великая беда, и Сабина не имела ни малейшего шанса остановить ее. Если человек обладает доступом к вихрю, он вовсе не обязательно знает об этом. Многие из одаренных потенциалом людей даже не подозревают, какие возможности перед ними открыты. Сейчас Эмиль наблюдал как раз за одним из таких путешественников. Морган не знал, как зовут этого человека, есть ли у него семья или друзья. Эмиль мог лишь сделать вывод, что, судя по затравленному взгляду и настороженному поведению, его жертва – мирный житель нейтральной зоны. Не бандит, не беглец-одиночка и не представитель власти. Простой с виду человек, но особенный для мастера, жаждущего получить новый доступ в вихрь. Морган приметил путешественника на улице. Мужчина, озираясь по сторонам, быстрым шагом направлялся к железнодорожной станции, и его потенциал магнитом тянул за собой убийцу. Следуя за намеченной жертвой тихо, как кошка, Эмиль сумел затеряться и не вызвать подозрений. Редкие люди, встречающиеся на улицах, не обращали на него никакого внимания, словно Моргану удалось слиться с внешним миром и превратиться в собственную тень. На станции Эмиль намеренно выждал несколько минут и лишь потом вышел на платформу вслед за своей жертвой. Незнакомец, казалось, ничего не заподозрил и продолжал нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании поезда. Обстоятельства складывались удачно. Кроме Эмиля и неизвестного путешественника на станции больше никого не было, никто не должен был помешать убийце осуществить задуманное. Морган вновь мельком взглянул на свою жертву. Это был мужчина средних лет с ранней сединой на висках. Каштановые с медным оттенком волосы лежали беспорядочно, и незнакомец часто нервно приглаживал их. В чертах его лица не было ровным счетом ни одной детали, которая бы концентрировала на себе внимание. Ростом Эмиль был выше незнакомца на целую голову. Морган осклабился, решив, что выбрал идеальную жертву. Неприметную, хилого телосложения и с достаточным количеством потенциала, чтобы обеспечить длительный переход в мир прототипа. Выжидая момент, когда незнакомец отвернется, Эмиль делал в его сторону несколько коротких приставных шагов. Он знал, что сумеет догнать и убить путешественника, даже если тот заподозрит неладное и побежит, но природа беглеца-одиночки подсказывала Моргану, что гораздо лучше будет осуществить задуманное тихо, без лишней суеты, без шума и без свидетелей до прибытия поезда. Внимание Эмиля вдруг привлекло какое-то движение, и он оглянулся, отвлекаясь от своей жертвы. На платформу с входного блока неспешно выкатывался небольшой предмет, издавая характерное шипение, воздух вместе его появления словно шел мелкой рябью. Эмиль резко прикрыл рот рукавом, стараясь не дышать, и ринулся в сторону своей жертвы, осознавая, что за предмет оказался на станции. Беглецам-одиночкам не раз доводилось иметь дело с бандитами, поэтому Морган прекрасно знал, что это за оружие и кому оно принадлежит. Трехступенчатая граната. Бандиты использовали ее при захвате и ограблении складов, чтобы обезвредить наибольшее количество людей еще до своего появления. При срыве чеки через 2 секунды открывается первый блок гранаты, начиная выпускать в пространство нервно-паралитический газ. Как только весь газ высвобождается, срабатывает датчик и активируется вторая ступень, ярчайшая вспышка света, способная ослепить всех присутствующих в радиусе 10 метров. И только после этого граната взрывается. Оружие являло собой маломощную примитивную разработку некоего кустарного экспериментатора, но нашло отклик у людей, считавших себя хозяевами нейтральной зоны. Оно успешно применялось при подобных налетах и запросто могло убить путешественника, примеченного Морганом. Эмиль не мог допустить, чтобы хотя бы часть потенциала жертвы оказалась потеряна для него, а значит, не мог допустить, чтобы незнакомца ранили. В одно мгновение преодолев метры, разделяющие его и жертву, Морган раскинул руки и закричал: «Закрывай глаза!», загораживая собой незнакомца и сталкивая его с невысокой платформы. Удар о рельсы был болезненным, но Эмиль практически не почувствовал столкновения. Спасенный им мужчина зажмурился, скорее от боли, чем по совету беглеца-одиночки, и Морган едва успел последовать собственной команде закрыть глаза. Вспышка света была настолько яркой, что ощущалось даже сквозь сомкнутые веки. Тут же прогремел взрыв, на таком расстоянии показавшийся оглушительным. В ушах у Эмиля зазвенело, но дезориентации не было. Беглец-одиночка потряс головой, приходя в себя и поднялся, порадовавшись, что платформа послужила ему и его спасенной жертве щитом от осколков гранаты. Незнакомец продолжал лежать на рельсах, обхватив левое плечо и сморщившись от боли. Морган хмуро взглянул на станцию, ожидая появления бандитов. Беглец-одиночка не представлял себе, что им могло здесь понадобиться, но знал, что единственно верным решением будет поскорее сбежать отсюда и увести жертву с собой, в более укромное место, чтобы можно было осуществить свой план. Эмиль строго посмотрел на незнакомца и вопросительно кивнул. «Бандиты вот-вот будут здесь, ты встать сможешь», — отчеканил он. Мужчина раскрыл глаза, полные страха и мольбы, и посмотрел на своего спасителя. «Эм, моя рука», — заикаясь, — простонал он. Эмиль недовольно качнул головой, стремясь сбросить ослабевающий звон в ушах. Ноги целы. Тон его сделался еще строже. Жертва неуверенно пошевелила ступнями и коротко кивнула. Эмиль облегченно вздохнул, тогда идти сумеешь. Поднимайся, нужно уходить, скорее. Морган протянул мужчине руку, и тот со стоном поднялся. Взгляд Эмиля сосредоточился на платформе. «Бежим со мной, если хочешь жить», — скомандовал он. Морган решил, что лучшим вариантом будет, если жертва сама потянется за ним. Инстинкт самосохранения должен подсказать незнакомцу, что с Эмилем у него больше шансов выжить. Уже через пару секунд Морган понял, что не зря рассчитывал на это. Тяжело дыша, спасенный мужчина пытался угнаться за ним. «Почему вы спасли меня?» Придерживая поврежденную руку, спросил он. Эмиль с трудом сдержал улыбку. «Потому что мог», — коротко отозвался он, решив, что этот ответ вполне устроит незнакомца. «Кто вы?» Задыхаясь от бега, продолжал спрашивать мужчина. Морган не был настроен разговаривать с жертвой, поэтому ответил раздраженно. «Беглец-одиночка». Глаза мужчины широко распахнулись от изумления и восхищения. Получить помощь от беглеца было событием, из ряда вон выходящим. «Спасибо вам», — хрипло произнес путешественник. «Хватит болтать. Поторапливайся», — бросил Эмиль и прибавил темп ровно настолько, чтобы сбивчивое дыхание жертвы помешало вести разговоры. Платформа кончалась. На голографическом табло высвечивалось время до прибытия поезда. 1,5 минуты. Возможно, целью бандитов является именно поезд. Другого объяснения Эмиль не видел, потому что на пустующей станции разграблять было попросту нечего. Морган чуть сбавил темп и жестом приказал своей будущей жертве остановиться. В руку беглеца-одиночки скользнул острый кривой нож с длинным лезвием, и спасенный мужчина ахнул, замерев. «Когда скажу, побежишь за мной. Тут недалеко есть пустырь, туда бандиты не пойдут, если не заметят нас. Откуда вы знаете?» «Опыт большой», — буркнул Эмиль в ответ, — «они здесь из-за поезда. Если проскользнем незамеченными, то сумеем уйти в пустырь и скрыться там. Ты готов?» Мужчина кивнул. «Кстати, я Мартин», — смущенно произнес он. Эмиль хмыкнул. «Рад за тебя», — отозвался он, тратя оставшийся потенциал, чтобы окинуть местность взглядом путешественника. «Если поблизости появится хоть кто-то, Эмиль сможет заметить его биополе». За платформой чувствовалось чье-то присутствие. Морган нахмурился, молча проклиная бандита, который встретился у него на пути. Беглецы-одиночки всячески избегают открытых столкновений с группировками, но сейчас это не представлялось возможным, придется вступать в бой. Послышались шаги. Эмиль плотнее сжал рукоять ножа и жестом отвел Мартина на шаг дальше, полностью обратившись вслух. Время для него сделалось тягучей липкой массой, приближение бандита казалось бесконечным. Морган задержал дыхание и постарался не производить ни звука, надеясь лишь, что люди с платформы достаточно заняты, чтобы не смотреть в эту сторону. Человеческое биополе приближалось медленно. Прежде чем мысок ботинка бандита показался из-за платформы, Эмилю показалось, что прошла целая вечность. Но как только он встретился взглядом с противником, время возобновило и словно даже ускорило ход, стараясь нагнать упущенное. Эмиль полностью доверился своим инстинктам. Руки действовали сами. Бандит был вооружен электрической дубинкой. Морган должен был дважды получить удар ею, но оба раза сумел уйти от атаки, поднырнув под руку противника и полоснув по его горлу. Мартин прерывисто вздохнул и зажал рот рукой, то ли пытаясь бороться с тошнотой, то ли от испуга. Эмиль увидел это лишь краем глаза. Основное его внимание было сосредоточено на умирающем бандите. Кровь из вспоротого горла хлынула на руки убийцы, и Морган сумел дождаться, пока жизнь окончательно покинет этого человека, принимая на себя его небольшой потенциал. Разумеется, это не шло ни в какое сравнение с настоящим переходом, но на таком количестве потенциала можно было спокойно продержаться до пустыря. Вдалеке послышался механический гул. Эмиль обернулся и дернул Мартина за собой, пачкая его кровью убитого бандита. «Путь свободен. Бегом». Мартин побежал за своим спасителем, как послушная марионетка. «Там могут быть другие», — предостерег он. Эмиль лишь презрительно фыркнул на бегу. «Других там нет», — отрезал он. «Но, Мартин, не спори. Я знаю, о чем говорю». Путешественнику было явно недостаточно такого ответа. Пересиливая отдышку, он собирался вновь что-то сказать, и Морган решил сбить его с мысли, назвав свое имя, которое было известно многим. В обеих зонах он считался одним из самых опасных беглецов, и за его голову властями была назначена большая награда. «Кстати, я не представился. Меня зовут Эмиль Морган». Как и ожидалось, Мартин изумленно посмотрел на своего спасителя, забыв все свои аргументы для спора. Эмиль дернул путешественника в сторону, минуя платформу и припускаясь еще быстрее по направлению к пустырю. Раздался громкий металлический лязг. Поезд прибыл на станцию. Послышались крики. Наверное, бандиты пустили в ход оружие, хотя трудно было сказать наверняка, современные пистолеты и автоматы стреляют совершенно беззвучно. Морган невольно задумался, много ли путешественников погибло от рук группировки. Интересно, что бы сказала Сабина, видя, как бандиты чинят расправу над беззащитными пассажирами. «Тот самый беглец», — сбивчиво произнес Мартин, вырывая Моргана из раздумий. «Да», — кивнул Эмиль и внушительно посмотрел на будущую жертву, — «скажу сразу. Попытка сдать меня властям будет пресечена на корню. Надеюсь, ты понимаешь, что это не шутки». Мартин почти обиженно округлил глаза. «У меня и в мыслях не было», — сбивчиво отозвался он. «Хорошо», — строго отозвался Эмиль и чуть ускорился, — «давай уберемся отсюда поскорее». Тело мастера от близости желанного потенциала обдавало жаром. Морган стискивал зубы, заставляя себя держаться. До пустыря было рукой подать, а там никаких проблем и лишних свидетелей быть не должно. Не отдавая себе отчета, Эмиль все ускорял темп. Мартин, которому бег давался много тяжелее, упорствовал, чтобы поспеть за беглецом-одиночкой, и не подозревал, что с каждым шагом приближает собственную смерть. Склянка врезалась в стену и со звоном рассыпалась на множество осколков. Датчик на стене загорелся красным огоньком, и невысокий цилиндрический аппарат неспешно выкатился из открывшегося в стене отсека, начав меланхолично собирать мусор. Сабина, тяжело дыша, оперлась на стену и обессиленно съехала по ней на пол, закрыв руками лицо. Только что ей казалось, что битье посуды в порыве злости поможет успокоиться, но сейчас молодая женщина осознала, что попросту лишилась сил, будто вложила их все без остатка в этот бесполезный бросок. «Проклятие!» — в сердцах прошептала она. В голове вертелось множество мыслей, но ни одна из них не помогала найти ответ на единственный важный вопрос. Как спасти Эмиля от себя самого? Сабина не переставала винить себя за то, что произошло с ее учеником. Он был прав, ему и раньше приходилось убивать. Но то были убийства ради выживания, у беглецов-одиночек, да и не только у них это было почти в порядке вещей, но убийство путешественников ради их потенциала. Нужно было что-то предпринимать, но Сабина понятия не имела, что именно. Она пыталась искать ответы в потоке, но наталкивалась лишь на узел. Вихрь считал, что превращение Эмиля в одержимого маньяка – ключевое событие в истории, и оно произошло бы в любом случае, с помощью Сабины или без нее. Молодая женщина думала, что это известие утешит ее, но на душе от беспомощности становилось только хуже. «Должен же быть выход, должен быть», – шептала Сабина, качая головой. Горло душили рыдания, но слезы будто высохли. Медиум сходила с ума от собственной бесполезности и ненавидела себя за те чувства, что питает к ученику. Такого не должно было произойти. Сабина много лет запрещала себе поступаться правилами, и все же судьба сыграла с ней злую шутку. Парадоксально, но Сабина считала встречу с Эмилем одновременно и лучшим, и худшим событием своей жизни. Беспорядок в эмоциях выбивал ее из колеи. Размышляя о переменах, произошедших с Морганом, молодая женщина невольно вспомнила о его прототипе. Он сумел не только очнуться в теле оригинала, но и передвигаться в нем. Причем его движение, казалось, ничто не стесняло. На первый взгляд прототипа невозможно было отличить от Эмиля. Но лишь заглянув в его глаза, Сабина сразу же увидела разницу. А секундой позже, окинув прототипа взглядом медиума, молодая женщина едва не потеряла дар речи. У этого человека был потенциал. И такого количества Сабина не видела даже в Моргане, когда он пришел к ней на первый сеанс. Выходит, прототип Эмиля – путешественник. Возможно ли такое? Поразмыслив над этим, медиум пришла к выводу, что когда речь идет о Моргане, возможно все. Но как ему удалось создать путешественника? И что этот путешественник из себя представляет? «Я должна узнать о нем больше», — решительно произнесла Сабина, поднимаясь с пола. В центре комнаты возвышалась кушетка, стоявшая на круглой металлической ножке больше 1,5 метра в высоту. Именно отсюда медиум запускала своих учеников в вихрь. Пришло время и ей побывать в потоке. Молодая женщина остановилась в нерешительности, сжав кулаки. Достаточно ли у нее сил для самостоятельного перемещения? Медиумы редко присутствуют в вихре как путешественники, так как имеют поле доступа, отличное от как такового потенциала в привычном его понимании. Если медиум слаб, поток может попросту поглотить его сознание, заставить затеряться внутри себя, и найти дорогу к телу будет невозможно. Риск был велик, но Сабина все же решила, что она должна попытаться. Ей не раз доводилось сопровождать Моргана в его прыжках, и это принесло молодой женщине опыт достаточно длительных перемещений. «Я справлюсь», — подбодрила себя Сабина и одним движением взобралась и легла на кушетку, тут же почувствовав укус холодного металла на шее. Закусив нижнюю губу, молодая женщина заставила себя сосредоточиться на призыве потока. Глаза закрылись, по телу разлилась тяжесть. Несколько секунд ничего не происходило, но потом темнота перед глазами сменилась взрывом красок. Слух наводнило множество звуков. Сабина почувствовала, словно в отдалении, как из ее груди вырывается тихий стон наслаждения. Вихрь звал ее с собой, и соблазн поддаться был очень велик. Молодая женщина в последний момент остановила себя, потянув за невидимые нити, связывающие ее с физической оболочкой. Если нить порвется, путь обратно медиуму уже не найти. Нужно заставить поток показать ей мир прототипа Эмиля. Сабина помнила его потенциал и представила его себе. Краски вихря совершили несколько переливов, и поток нежно понес медиума к искомой точке. Сабина изо всех сил держалась за нити, стараясь не упустить момент, когда ее поле доступа начнет слабеть. Тогда независимо от обстоятельств нужно будет возвращаться. Свет знакомого потенциала засиял совсем рядом. Медиум остановилась внутри вихря и увидела окно в чужой мир, далекий и неизведанный. Воздух был наполнен холодной свежестью, вокруг росли деревья, а небо было темным без единого красного оттенка. На улице на скамье сидел юноша, накинув капюшон. Сабина ахнула, увидев, как ярко сияет его потенциал. «Невозможно», – произнесла женщина. Ее голос тут же преобразовался в краски и растворился внутри потока. Медиум вновь заставила себя потянуть за нити и укрепить связь с телом. Она не знала, сколько у нее времени, но пока оно у нее есть, нужно было наблюдать. Наблюдать и надеяться. Максим глубоко вздохнул, и изо рта вырвалось облачко пара. На улице вечерами становилось все холоднее, но сейчас вовсе не вечерний холод заставлял юношу зябко ежиться. Ему почему-то казалось, что кто-то невидимый наблюдал за ним, чей-то пристальный взгляд буквально прожигал в нем дыру, хотя вокруг никого не было. Изредка в парке появлялись случайные прохожие, но они едва ли удостаивали Максима своим пристальным вниманием. Юноша невесело усмехнулся, задумавшись, давно ли стал параноиком. Он нервно перебрал пальцами, стараясь успокоиться. После случая на пустыре с ним больше не происходило ничего странного, однако ощущение потерянности в двух реальностях не покидало Максима. Возможно, поэтому он не смог провести вечер дома. Там ему буквально не хватало воздуха, хотелось выйти на улицу, отвлечься, поговорить с кем-нибудь. Максим позвонил своему другу детства и предложил встретиться в парке. Дима задерживался уже на 15 минут. Максим привык к опозданиям друга, и обычно реагировал на них без раздражения, но сегодня ему отчаянно хотелось, чтобы Дима появился вовремя. Замерзшие пальцы машинально нащупали в кармане пачку сигарет, и Максим закурил. На этот раз он практически не чувствовал вкуса табака, поэтому выкинул сигарету, едва докурив ее до половины. Через парк в сторону юноши двигалась темная фигура. Максим прищурился и вздохнул с облегчением, узнав знакомые черты. Дима шел неспешной шаркающей походкой, держа в каждой руке по бутылке пива. Максиму совершенно не хотелось пить, но отказываться он не собирался. Возможно, после выпитой бутылки ему будет легче рассказать другу о своих сегодняшних злоключениях, потому что ему страстно хотелось это сделать, но пока он даже не представлял, с чего начать. Дима подошел к скамье, лениво кивнул другу, присел рядом с ним, протянул ему пиво, жестом попросил сигарету, прикурил и только после первой затяжки сказал скупой привет. Максим невольно улыбнулся и поздоровался в ответ, мысленно благодаря Диму за столь обыденное поведение. Сейчас любое привычное зрелище поддерживало ветхий фундамент мироздания юноши. С минуту друзья сидели молча, и лишь докурив сигарету, Дима толкнул Максима в бок. «Подвинься, что ли?» — хмыкнул он. «Ты, вроде, худой, а занимаешь почти всю лавку». Максим усмехнулся. Худым он себя не считал, хотя по сравнению с другом действительно казался хилым. Дима был на полголовы выше и намного шире в плечах. Максим чуть подвинулся, и друг вальяжно потянулся, открывая бутылку пива зажигалкой. «Что у тебя стряслось?» – спросил он, одним глотком осушив почти половину. Максим качнул головой. Он собирался поговорить с Димой о своих проблемах, но не ожидал, что друг сразу о них спросит. «С чего ты взял, что у меня что-то стряслось?» Дима пожал плечами. «Смеешься. Ты за минуту и слова не проронил. Обычно тебя хоть кляпом затыкай, а сегодня ты молчаливый. Да и по телефону говорил мало. Так что случилось?» Максим невесело усмехнулся. Друг видел его буквально насквозь. Кому, если не ему, рассказывать о своих злоключениях? Однако слова почему-то застревали в горле. Максим не знал, как Дима отреагирует на его рассказ. Раз за разом прокручивая свою историю в голове, юноша понимал, что звучать все это будет как сущее безумие. На самом деле, ничего особенного, пожал плечами Максим, так, мелочи. С институтом не очень ладится просто. Дима недоверчиво посмотрел на друга и приподнял бровь. теперь это так называется», — хмыкнул он. «Какой такой это ты имеешь в виду?» — удивился Максим. Дима развел руками. «Да брось, что же я, слепой, что ли? Опять думаешь об этой своей Насте?» Максим чуть не раскрыл рот от удивления. «Настя, я, нет, то есть, она-то тут при чем? Мы не, она, мы с ней друзья, ясно. Ага», — снисходительно протянул Дима с довольной улыбкой чеширского кота, делая еще один мощный глоток пива. «А я балерина. Макс, ты хоть говорил с ней? Поверь моему опыту, лучше поговорить напрямую. Проще сразу отказ услышать, чем ходить и гадать, чувствует она к тебе что-то, или нет. А она, по-моему, чувствует. На твоем дне рождения все обратили внимание, как вы мило дружите». Максим недовольно нахмурился. Обсуждать с Димой Настю ему хотелось еще меньше, чем свои безумные перемещения в мир красного неба и ржавых поездов. «Давай не будем об этом, ладно, и так тошно», — буркнул он, тоже делая глоток. «Хозяин, барин», — слегка разочарованно развел руками Дима и замолчал, уставившись в глубину темного парка. В тишине Максим вновь почувствовал себя неуютно, ощущение, что на него кто-то пристально смотрит, усилилось. Юноша попытался взять себя в руки и сделал еще один глоток. Пиво показалось ему отвратительным на вкус, и он недовольно поморщился. «Так ты меня действительно из-за института позвал?» — спросил, наконец, Дима после долгого молчания. «В мае серьезные проблемы. Не сыпь соль на рану», — хмуро буркнул Максим, вспоминая ежедневные наставления Насти. «Я прошлый-то семестр с трудом закрыл, мне еще в этом серьезных проблем не хватало. Пока, вроде держусь, хотя с переменным успехом». Дима скептически приподнял бровь. «Я просто все сижу тут и думаю, что же тебя так из колеи выбило, и почему ты меня позвал? Ты не думай, я не против. Просто мне показалось, ты хотел о чем-то поговорить». Максим пожевал нижнюю губу. «Если начинать рассказывать, то прямо сейчас. Это, немного, не просто», — запинаясь, выговорил он. Дима положил другу руку на плечо. «Брось, Макс, что бы у тебя там ни произошло, я уверен, мы и не из таких передряг выпутывались. Ты расскажи, а потом вместе подумаем, как тебе быть». Максим тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Ощущение присутствия кого-то постороннего отвлекало, юноша раздраженно оглядывался по сторонам. Одновременно с тем он думал о словах друга. Юноши действительно прошли через многое, их дружба выдержала испытание временем, но лишь в одном Дима ошибся. Такого они вместе не проходили. Никогда. «Макс!» — возмущенно окликнул Дима, убирая руку с плеча друга. «Да что с тобой? Я тебя сроду таким не видел. Расскажи, наконец, в чем дело? Иначе сам додумаю, хуже будет». На лице Максима появилась невеселая нервная усмешка. «Вряд ли у тебя хватит фантазии, чтобы придумать что-то хуже. А если все не настоящие?» — задумчиво произнес Максим, оглядывая парк. В голове у него возник образ молодой темноволосой женщины, которую он видел в том странном мире с красным небом. «В смысле?» — переспросил Дима. В голосе его сквозило легкое раздражение. Он явно не был настроен рассуждать на философские темы вместо того, чтобы узнать, в какую историю угодил его лучший друг. «Я имею в виду это», — Максим обвел парк рукой, — «все это не настоящее. Что, если это обман, и на самом деле все обстоит как-то по-другому? Если мир другой, не такой, каким мы его видим? Если небо не голубое, а красное, например, а мы сами тоже выглядим иначе? Просто не замечаем этого. Ты смог бы в это поверить?» Дима непонимающе покачал головой. «Какое, черт возьми, отношение это имеет к тому, что с тобой случилось?» «Да самое прямое!» — воскликнул Максим. Собственный голос показался ему чужим и неожиданно громким. «Ты никогда не задумывался, насколько правдиво то, что мы видим? А если все не так, как нам кажется?» Терпение Димы иссякло. Он сжал кулак и шумно выдохнул. «Так, ясно». Максим виновато посмотрел на друга, понимая, что не может рассказать ему всей правды. «Правда слишком тяжела для восприятия. У меня два варианта», — строго заговорил Дима. «Первый. Ты стал паранойком и проникся некой теорией заговора, которая тебе совсем не к лицу, дружище. Насчет твоего вопроса. Нет, я не смог бы в это поверить. Вот, например, лавочка», — юноша демонстративно постучал по сиденью, — «я ее прекрасно вижу, вижу, какого она цвета, могу ее потрогать и посидеть на ней. Это, реальность. Я вижу тебя, вижу, как ты выглядишь, и знаю, кто ты такой. Это реальность. Обман зрения, красное небо и, что ты там еще называл, нашу другую внешность. Так вот, это не реальность. Это твои фантазии, причем какие-то совершенно нездоровые, и тебе надо обратиться к врачу. Говорю тебе это как твой лучший друг, Макс. Дима перевел дыхание. Максим молча слушал, не решаясь перебить. Второй вариант. Ты не высыпаешься. Тебе в голову лезут бредовые мысли, и ты их думаешь. Только вот злобный настоящий мир до тебя придумали еще братья Вачовски в своей матрице, а ты нагло воруешь идею и вовсю ею проникаешься. Притом твой уставший мозг не в состоянии заставить тебя остановиться. Этот вариант мне нравится откровенно больше, потому что способ лечения здесь простой. Тебе надо больше спать. Максим опустил голову. Я бы рад. Полушепотом произнес он. Макс, против бессонницы придумали снотворное. Прогуляй пару раз институт, устань до потери сознания от бодрствования, прими таблетку и отключись. Проспи сутки. Встанешь, человеком себя почувствуешь. Уверяю тебя. Максиму оставалось только кивнуть. На душе у него скребли кошки. Дима ему не поверит. Этого следовало ожидать, но Максим все же надеялся на чудо. Выходит, зря надеялся. Иди домой, Макс, добродушно кивнул Дима, и сделай, как я говорю. Вот увидишь, скоро тебе полегчает. От недосыпа и не такие мысли в голову лезут. Так как, сделаешь, как я говорю. Угу, бесцветно отозвался Максим. Юноши поднялись со скамьи, Дима хлопнул друга по плечу. Все наладится, точно тебе говорю. Да, ты, наверное, прав, Максим натянул улыбку, бывай, до встречи. Отозвался Дима и побрел к дому, явно уверенный, что сумел развести беды друга руками, как истинный чудотворец. Максиму тоже не терпелось вернуться домой. Там хотя бы не было этого чужого навязчивого взгляда, смотрящего словно отовсюду. Чтобы поскорее избавиться от этого наблюдения, юноша решил срезать дорогу через тот самый пустырь, в котором много лет назад заработал уродливый шрам на лопатке. Второй раз за день уже там появлюсь, нервно усмехнулся Максим про себя. Ох, не к добру это. Однако от своего решения он не отступился, а лишь припустился к пустырю быстрее. При этом его почему-то не покидало ощущение, что о втором визите в это злосчастное место он непременно пожалеет. Нейтральная зона преимущественно состояла из высотных жилых кварталов, промышленных районов и выжженных пустошей, однако пустырь, в который Эмиль привел спасенного путешественника, находился в небольшом перелеске. На небе сгущались бордовые сумерки, под густыми темно-красными кронами деревьев видимость ухудшалась еще сильнее, и Мартину становилось все труднее следовать за своим проводником, который, похоже, ориентировался в темноте, как дикая кошка. Силуэт Эмиля мелькал на расстоянии нескольких шагов, но был едва различим в резко сгустившемся мраке. От идеи смотреть себе под ноги Мартин отказался сразу. Беглец-одиночка двигался слишком быстро, и приходилось концентрироваться только на его фигуре, чтобы не потерять проводника из виду. Мартин не понимал, почему Морган продолжает бежать, ведь погони не было. Однако мужчина не решился задавать своему спасителю этот вопрос. Логично было предположить, что беглец-одиночка лучше знает, когда следует остановиться. Лоб Мартина блестел от пота, дыхание сбивалось, на бегу поврежденное левое плечо болезненно пульсировало, но мужчина продолжал следовать за Эмилем, не переставая мысленно благодарить его за оказанную помощь. В это тяжелое для всего мира время каждый привык бороться лишь за собственное выживание, ни на чью поддержку рассчитывать не приходилось. Поэтому сегодня Мартин должен был умереть на станции при налете бандитов, он отчетливо понимал это. Сам факт, что его спас беглец-одиночка, был удивителен, а то, что это был именно Эмиль Морган, известный в обеих зонах как опаснейший преступник и головорез, совершенно шло вразрез с общей картиной мира. Мартин, не переставая, спрашивал себя, почему Эмиль сделал это. Зачем беглецу-одиночке с такой репутацией спасать совершенно чужого человека и помогать ему сбежать от бандитов? Почему Морган не бросил незнакомца на станции? Мартин невольно предположил, что репутация Эмиля сильно расходится с правдой. Возможно, беглецу приписали чужие преступления, а на деле он вовсе не таков, каким его представляют власти безопасной зоны. Или беглец и сам заприметил незнакомца на станции как средство наживы. Но Мартин не представлял себе, что Моргану может быть от него нужно, ведь красть у него было решительно нечего. Эта мысль казалась лишенной всякого смысла. Задумавшись на несколько секунд, Мартин не заметил торчащую из земли корягу и запнулся об нее мыском ботинка. Вскрикнув, мужчина упал ничком, больно стукнувшись коленями о землю. В поврежденное плечо словно вогнали спицу, и Мартин тяжело застонал, свернувшись на земле. Он принялся укачивать левую руку, стремясь приглушить боль, но каждое прикосновение было мучительным. Похоже, плечевая кость была сломана. Одна лишь мысль о переломе ввергала Мартина в ужас, и ему с трудом удавалось сдерживать крик. Эмиль оказался подле своего подопечного в одно мгновение, передвигаясь совершенно бесшумно. «Мартин!» В голосе беглеца, казалось, промелькнуло легкое беспокойство. «Моя рука, кажется, перелом». Морган бегло взглянул на левое плечо мужчины, прикоснулся, заставив Мартина болезненно застонать, и недовольно поджал губы. «Похоже на то», — кивнул беглец, — «ладно, вставай. Попробуем двигаться медленнее. Найдем укрытие, и я осмотрю твою руку». Только представив, что сейчас снова придется бежать, Мартин прерывисто вздохнул и качнул головой. Он трезво оценивал свои силы и понимал, что их больше не осталось. Он не сумеет продолжать путь. «Надо было вам оставить меня, там, на станции. Я только задерживаю вас». Эмиль хмуро поглядел на обратную дорогу, словно изучая, достаточно ли безопасно укрыться здесь. «Не говори глупости. Нужно всего лишь уйти чуть дальше», — качнул головой он, наклонившись и попытавшись поднять своего подопечного на ноги. Боль снова прострелила левое плечо, и Мартин громко застонал. «Нет», — пытаясь перевести дух, отозвался он, — «нет, дальше я не смогу. Уходите без меня, Эмиль. Я постараюсь позаботиться о себе сам». Беглец невесело усмехнулся. «Мы оба знаем, что ты не сможешь. Ты умрешь здесь». Слова Эмиля по-настоящему задели Мартина хотя бы потому, что запросто могли воплотиться в жизнь. Со сломанной рукой он не сумеет дать отпор даже одному человеку, что говорить о группе бандитов. Страх смерти провел по спине Мартина ледяной рукой, заставив его содрогнуться. Мужчина шумно втянул воздух и попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой и обреченной. «Может, и так. Но обузой для вас я быть больше не намерен. Вы и без того сделали для меня много». Несколько секунд Морган изучающе смотрел на лежащего на земле мужчину. В его глазах читалось нечто среднее между ликованием и разочарованием, если подобная смесь вообще возможна. Затем беглец-одиночка по птичьи склонил голову, на лице заиграла кривая ухмылка. «Знаешь, я все пытаюсь понять, почему вихрь выбирает таких, как ты», — бесцветно произнес он, обращаясь словно в пустоту, «и не могу». Мартин задержал дыхание. Его сердце забилось чаще в тревожном предвкушении чего-то недоброго. «О чем вы?» Черные глаза Эмиля больше ничего не выражали, в их глубине застыла зияющая пустота, словно беглец-одиночка смотрел на мир мертвым взглядом. «Ты сам выбрал свою судьбу, а мог бы прожить чуть дольше». Все произошло в мгновение ока. Движения Моргана были столь точны, быстры и выверены, что Мартин не успел даже осознать, что происходит. Он видел лишь мелькнувшие в темноте лезвие, и тут же ощутил резкий укол в груди. Боль, вопреки его ожиданиям, не разлилась по телу, а поутихла на короткое мгновение, стоило лезвию проникнуть глубже.